Урок 30. Эц Хаим. Страница 13. Строчка 21. Начинаем новый разделчик. Шаар Алеф Анаф Гей. Первый порт. Параграф 5. 22 строчка. Рецони ванавзе легагдим кцат гагдамот эль коль хаба лимлаот эт ядо легит асек 23 Бахохмазот Вигу Ки хвар биярну лаэль Ки фарцуф адам Калюль Мирамах эйварим 24 Бают сферот Пратиот шибо Баофен зе Ки хетер гу Гольгальта Ви хохма бинадат Хабад Гем гимель мохин Ви хагат Хесед гварати ферет 25 Гем бет друин вигуфа винеги винеги бет шукин веама пункт у малхут ги некива шило 25 останавливаемся здесь перед последними двумя словами. 22. Рецони ваанавзе, моим желанием в этом параграфе является легагдим кцадагдамот, чтобы предварить несколько, немного вступлений. Эль коль габалым лаот эт яду. Насколько это возможно, будем скажем. Легит асек или каждому, кто желает получить от этого. Легит асек бахохма азот, чтобы заниматься каждому, кто приходит учиться, чтобы легит асек, чтобы заниматься 23 Бахохмазот, этой наукой. Вегу, и это ки хвар биярну лаэль, что уже мы объяснили выше, ки фарцуф адам, что парцуф адама, клом калуль мирамах и варим, он включает в себя рамах органов, рамах сокращение 248. Числовое значение, гематрия. 248 органов. 24. Бают сферот протиет шибу в 10 своих частных сферотах. Бауфензе таким образом. Он их перечисляет. Ки хетер гу гольгальта, ибо кетер его, это череп. Вехабада и хеса, и хохма бинада, то есть его три верхних сферот в голове, который. Хохма бинада, хабад, хабхом. Гем гимель мохин, это три мохин, моха, слово мох, мозги. Мозговых света. то есть свечение в мозгу. В хагат и хесед гвора тиферет. Что такое хесед гвора тиферет? 25. Хэм бет руин. Бруин. А хесед гвора тиферет это две руки. В гуфа. И также есть у него еще и гуфа. То есть хесед гвора тиферет это две руки и тело. Хесед и гвора это две руки. Правое и левое. И гуфа, тело, это тиферет. В неги, а неги, нецегод, есод, это бетшукин, это два бедра, то есть нецах и год, это два бедра, правое и левое. В ама, а есод, это член. Да, половой член. У Малхут гинник и вашело. А Малхут это его женская часть. Его женская часть. Вот такой парцуф есть. Амнам им 26 терце лехалек улефареш эйлу гают сферот Аклалиот бипратим рабим и нейнам нехлакот рак легей пхинот леваде 27 легей пхинот левад ашер коль бхина мехем гу парцуф эхат шалем к марэ адам. Везе Сидран 28. Гиней Гакетер Гупарцуф Ришон Шайхат Шалем Миют Сферот Веникра Арих Анпин Вехохма Гу Гамкен Парцуф Эхат 29. Миют сферот веникра аба. У вина ги гам кен парцу вехад миют сферот. Веникра има. Вегавак ми хесед ад 30. Гаесод. У парцу вехад миют сферот веникра зейранпин. У сфера асерит. Шеги Малхут, Ги 31, Парцу Вахат Миют Сферот, Веникра Нуква Дезиран Пин. Поднимаемся опять выше, где мы остановились. 25-я строчка, последние два слова. Амнам, однако, им 26, Терце лехалек, если ты захочешь произвести разделение, классификацию, улефареш эйлу гают сферота клалиот, и чтобы улефарет, и чтобы представить их частными, эти 10 сферот, общие 10 сферот, бе пратим рабим, во многих деталях, в частностях, и нам не хлокот, тогда они не будут разделяться иначе, как только лишь легей бхинот лева, только на 5 аспектов, ступеней, 27, только на 5 ступеней. А шерколь пхинамигем, что каждая ступень из них, гу парцуве хатшалем, это один цельный, полный парцув. Хемаре адам, как образ человека. Везе сидран, и вот их порядок. 28. Гиней. Гакетер гу парцу вехат шалем, миют сферот. Так вот, кетер – это парцуф один. Один парцуф, шалем полный, из десяти сферот. Веникра ариханпи. Вехохма гу гамкен парцувехат. А хохма также один парцуф, 29 миют сферот, из десяти сферот. Веникра Аба, и называется Аба. У Винахи гамкен парцувехат миют сферот. И Бина также один парцув из десяти сферот. Веникра Има, и называется Има. Вегавак михесет ад 30 гаисот. И гавак, и шесть нижних, и шесть краев, то есть сферот, от хесет, общие, от хесе до Исода, 30. Гу парцув эхад миют сферот, это парцув один из десяти сферот. Венекра зейранпин, и называется зейранпин. У сфера асирит и малхут, а десятая сфера это малхут. Ги она, 31 парцув эхат миют сферот. Парцув один из десяти сферот. Венекра нуква де зейранпина называется нуква зейранпина. Точка. Вы от царих ломар ки вхинат амалхут шибахоль парцув. 32 у парцув. Мейло гагей парцуфим. Парцуфим, гу баофензе, ки малхут, ашерба парцуф, захар, кигон, 33, аба, визейранпин, гинея малхут шебо, гу вхинат атара, шааля цадик, ганикра есод, Басод 34. Брахот Лерош Цадик. Ше Ганискар Басодок Басод Басейфер Азогар Парашадвоеце Дав Касав. Точка. Возвращаемся потихоньку. Здесь мы остановились здесь у строчка 34. Шесть слов. Шесть слов до конца строчки 34. А теперь возвращаемся на строчку 31 после точки. В от царих ломар. И еще необходимо сказать. Кивхината малхуд. Что аспект малхуд. Или ступень малхуд. Шебахоль парцуву парцув. Что, которое в каждом парцуфе. 32. Из 10 сферот, конечно. 32. Мейло гагея парцуфим. Из этих 5 парцуфим. Губа офензе. Она таким образом. Ки малхут ашерба парцуф захар. Смотри внимательно, что он говорит. Ибо парцу, ибо малхут, которая в парцуфе мужском. Как он, как например. 33. Аба и зейранпин. Вы зейранпин. Есть два парцуфа мужские. Аба и зейранпин. Гинейга малхут шибо. Так вот, его малхут. Губхинат атараша аля цадик. Это аспект коронки, которая над цадиком. Мы знаем, что такое цадик. Цадик это есод. Ганикра есод, есод, который называется цадик, называется есод. Басод в секрете, то есть коронка. Понятно, да? В секрете 34. Брахот ларош цадик. благословение, благословление на голову цадика. Цадик это Есод. Так вот, его коронка называется, корона его называется, головка, корона называется духовным, называется Малхут. Ганискар Басефер Азор, что это упомянуто в книге Согар, Парашат, сокращение П, Параша, то есть глава из книги, глава, Ваяце, и он вышел. Есть такая глава. Д, следующее будет у нас сокращение Дав, и стоит страница какая? Куф самых Бет, 162 страница, 162. Или лист. Везелышоно, и вот слова этого, с этого места из Зогара. Раби Йоси зута гавы шахиях 35. Камы де Раби Шимон. Это Зогар уже, арамейский. Амарлей, магу дихтив, брахот лерош цадик. Ле цадик мебайле вехуле. Он говорит так. Веселый шиной, вот слова его. Раби Йоси, 34-е, последние 5 слов. Раби Йоси, зута, маленький. Раби Йоси, зута, так, зута это малый. Так его звали его. Гавы Шахиях, он находился, 35. Камы де Раби Шимон. Камы перед, то есть, камы перед Раби Шимоном. Был у него сокращение. Де Раби Шимон. Камы у Раби Шимон. Амарли, он сказал ему, спросил он Раби Шимона. Как правило, они все приходят к Раби Шимону, эти все каббалисты, и спрашивают советы, которые, спрашивают вопросы, которые они не понимают. Амарло магу, а сказал его, спросил его, то есть. Магу дихтив, что значит, что такое, что написано в Торе? Брахот лерош цадик, благословение к голове, на голове, к голове цадика. Ле цадик мебайле, надо было бы сказать, он бы сказал, он говорит, что надо было бы в Торе сказать не так, как стоит, а нам сказать голове к цадику. Он говорит, а не голове. И так далее. То есть стоит к голове, благословения идут к голове цадика. А вот логично было бы сказать, идут, идут к цадику. Вы им 36 гу малхут. Вы протут нуква. Нет, не им. Это будет, пишется то же самое, но читается другое, значение другое. ВМ. То есть 35 последнее слово. ВМ. Им это будет если. Пишется одинаково. А им это будет если. А М, если две точечки под низом поставить, будет мать. И вот здесь будет мать. Как я знаю? Просто по контексту догадываться надо. ВМ, а мать, то есть Аба, мы говорили, это мужской, да, мужской парцуф. Говорит, ВМ, 36, гу малхут бе парцуф, нуква. Эм.